Известно, что в литовской земле, как в русской и польской, существовал обычай деления областей между членами княжеского семейства. Гедимин еще при жизни раздавал сыновьям свои области, особенно вновь присоединенные, на правах удельных князей. После него осталось 7 сыновей – Монвит, Наримунд, Кариат, Ольгерт, Кейстут, Любарт и Явнут. Они поделили литовско-русские земли на 7 уделов, а 8-й, Полоцкий, принадлежал племяннику Гедимина Любку, сыну воина. Кроме того, еще существовали многие мелкие удельные князья из потомков Владимира Великого. Гедимин погиб так внезапно, что, по-видимому, не успел распорядиться великим княжением, то есть назначить себе преемника, у которого удельные князья должны были находиться в подчинении. Неизвестно в точности, случайно или с соизволения отца, младший из братьев, Явнут, является князем стольного города Вильны с некоторыми большими пригородами. Но, очевидно, он не пользовался правами старшего князя и не мог иметь никакой власти над братьями. Следствием такого неопределенного отношения литовских князей между собой, с одной стороны, вновь основанное государство находилось в опасности разложиться на несколько удобных самостоятельных владений, а с другой соседям представлялся удобный случай воспользоваться этим разъединением для захвата ближних областей. И действительно, польский король не замедлил объявить притязание на Волынь, а на северо-западе постоянная опасность грозила от 2 немецких орденов. К счастью для Литвы, это смутное время продолжалось не более 5 лет. Конец ему положили соединенными силами 2 самых видных и даровитых князя из сыновей Гедимина. То были Ольгерт и Кейстут, рожденные от одной матери и связанные взаимную неразрывную дружбой. Удел Кейстута, имевший столицу Троки, составляли Жмуть и часть Черной Руси с городами Гродно и Берести. А Ольгерт владел частью собственной Литвы с городом Крево и Витебским уделом, доставшимся ему после смерти тестя. Его удел увеличился еще целую Полоцкой областью после того, как его двоюродный брат Любка Воинович погиб в походе с ним на помощь Пскову против немцев, 1341 год. Таким образом, Ольгерт соединил в своих руках большую часть Кривской Руси. По общему свидетельству современников, он всех своих братьев превосходил умом, политической дальновидностью и чрезвычайно деятельным характером. Кроме того, у него была еще черта весьма редкая для князей того времени – это великая трезвость, то есть совершенное воздержание от всяких хмельных напитков, вина, пива и меда. Хитрость его выражалась особенно в том, что обыкновенно он никому из приближенных не открывал заранее своих планов, и когда собирал рать, никто не знал, в какую сторону эта рать направится. Осторожный, скрытный характер Ольгерда как нельзя лучше дополнялся характером его друга и брата Кейстута, который, напротив, отличался добродушным нравом и крайнюю отвагою, хотя и не был чужд некоторого коварства. Между тем, как Ольгерд, женатый на русской княжне и долго пребывавший в своем русском уделе, усвоил себе русскую народность и даже втайне исповедовал православие, Кейстут, наоборот, оставался чистым литовином, навсегда сохранил преданность старой языческой религии предков и был очень популярен среди литовцев и жмудинов. По самому географическому положению уделов их внимание и деятельность были направлены в разные стороны. Ольгерда занимали более всего отношение к Восточной Руси, к Новгороду и Пскову, а Кейстут стоял на страже Литвы от тевтонских рыцарей. Отсюда, из Пруссии, и явился главный толчок к скорейшему восстановлению потрясенного единства великого литовско-русского княжения. Зимой 1345 года в Литве получены были известия о приготовлениях ордена к большому походу. Из Германии, Голландии, Бургундии, Венгрии и западнославянских земель прибыли сильные отряды военных гостей с королями венгерским и чешским во главе. Необходимо было принять быстрые и решительные меры. Ольгерт и Кейстут условились в один заранее назначенный день внезапно явиться под Вильную и захватить столицу вместе с Явнутом. Но Ольгерт и тут показал осторожность. Двинувшись из Витебска, он остановился в Крево и там ожидал развязки. А Кейс тут напротив, в условленный день быстрым переходом из строк достиг Вильны и ночью на рассвете захватил оба виленские замка. Явно попался в плен. После того прибыл Ольгерд и был торжественно возведен на великокняжеский престол. Оба брата скрепили свой союз и перемены в распределении удела в клятвенным договором. Остальные братья волей-неволей должны были признать переворот 1345 года. Явнут, недовольный полученным им небольшим уделом, Заславль Литовский, убежал в Москву и там крестился, но потом помирился с братьями и воротился в свой удел. Совершив этот переворот, Ольгерд и Кейс тут успели со своей стороны приготовить достаточные силы для обороны от внешних неприятелей. А потом, когда крестоносцы вторглись в Литву, братья внезапным нападением на Ливонию развлекли внимание немцев. Последние, к тому же, попали в пустынные топкие места, из которых они поспешно воротились назад, и весь их грозный поход окончился полную неудачей. После того крестоносцы изменили несколько свой образ действия по отношению к Литве. Вместо общих походов они предпринимают частые и мелкие вторжения, так называемые у летописцев ордена «рейзы», то есть внезапно врываются в ту или иную пограничную область, жгут селения и гумна, истребляют часть жителей, а остальных угоняют в плен вместе с захваченными конями, быками и другим скотом, если только жители не успевали вовремя узнать об опасности и укрыться со скотом и имуществом в глухие лесные и болотистые трущобы. Иногда в один год было по нескольку таких вторжений, так что в течение Великого княжения Ольгердова 1345-1377 годы по летописям ордена насчитывается около сотни походов на Литву со стороны Пруссии и Ливонии. Иногда подобные разбойничьи набеги предпринимались даже помимо собственных орденских начальников, простыми рыцарями с отрядами охотников, причем не обращалось внимания на перемирие, время от времени заключаемое между орденом и Литвой. Одновременно с такой почти непрерывной мелкой войною магистры Тевтонского ордена возводят многочисленные крепкие замки вдоль литовских границ, чтобы обезопасить свои земли от нападений Литвы и дать опорные пункты для немецких вторжений. В тех же видах орден всеми силами препятствовал литовцам укрепить их границу и старался немедленно разрушить все вновь возводимые ими крепости или взять уже прежде существующие. Особенно усилия немцев обратились на город Ковну, который по своему важному положению при впадении Вилии в Неман служил главную ограду Литвы с запада, потому был сильно укреплен каменными стенами и имел еще внутренний замок с крепкими каменными башнями. После нескольких неудачных покушений овладеть им, наконец магистр Тевтонского ордена Винрих фон Кнепроде собрал все свои силы, призвал на помощь ливонских рыцарей и многочисленных гостей из Европы и предпринял правильную осаду со стенобитными машинами. После двухмесячной осады ему удалось разрушить стены и овладеть развалинами города вместе с небольшим остатком храброго гарнизона, 1362 год. Но литовцы вскоре рядом с этими развалинами выстроили новую Ковну и точно так же обратили ее в сильную крепость. В своей борьбе с немцами литовцы следовали тому же образу действий. Они также предпринимали внезапные вторжения в пограничные орденские земли, но не столь мелкими отрядами, ибо таковые легко могли подвергнуться истреблению посреди многочисленных немецких замков, соединенных друг с другом и с внутреннюю страною хорошими дорогами. Поэтому литовские вторжения не были так часты, как немецкие. Литовцы точно так же жгли селения и предместья городов, угоняли скот и уводили в плен жителей. В случае удачного похода они сжигали в жертву богам часть захваченной добычи вместе с одним из пленных рыцарей. В течение этого более чем 30-летнего периода летописцы упоминают только две значительные битвы, в которых литовские князья понесли поражение от крестоносцев. На берегах речки Стравы, впадающей в Неман в 1348 году, и у прусского замка Рудавы в 1370 году. Очевидно, силы и энергия той и другой стороны приблизительно были равны, и потому решительного перевеса не оказалось ни на той, ни на другой. Несмотря на все усилия крестоносцев, им не удалось раздвинуть свои пределы вглубь литовских земель, и границы остались те же, которые были намечены в предыдущем столетии. Объединенная Литва остановила совокупный напор прусских и ливонских немцев и отстояла свою самобытность.